Большому кораблю большое плавание. Теоретик вызвал претендента и намекнул ему, что его хотят использовать на большой должности. И потому он должен отнестись к делу серьезно. Его окружают несерьезные люди. Надо от них отмежеваться. Выйдя от теоретика, претендент целых 15 минут убеждал себя в том, что ради интересов дела надо на это пойти. И, встретившись с членами комиссии, он откровенно рассказал обо всем. И как ему ни было жаль мыслителя, социолога и приятеля, он вынужден был признать свою ошибку. Да, ошибку допустили они. Комиссия сделала выводы и внесла предложение. С ними посчитались мыслителя, социолога и приятеля, вывели из редколлегии. Вместо них ввели секретаря неврастенника, талантливый молодой ученый, скоро защищает докторскую, и сослуживца, о котором никто не слышал ранее. Претенденту объявили благодарность и освободили от должности. Претендент ликовал. Он-то знал, к чему это. Новая желанная должность была в руках. Мыслитель после этого перешел на полную ставку в закрытое учреждение, а на полставки в аналогичное открытое учреждение. Социолог уехал на длительный срок за границу. Супруга объявила всеобщий оптимистический траур. «Подождем немного», — сказала она, — «претендент укрепится в должности директора, и мы там создадим мощное ядро». Услыхав об этом, претендент сказал своей голодающей для красоты злобной жене: «С какими болванами мне приходится делать дело? Да я их всех к институту на пушечный выстрел не подпущу. Теперь-то я им всем цену знаю». И претендент стал обдумывать, как он реорганизует институт, кого привлечет, кого выгонит, кого передвинет, и как благодаря этому резко поднимется уровень на новую, более высокую ступень. А там... И он захрапел, отравляя атмосферу Ибанска газами от плохо перевариваемых редких продуктов из спецраспределителя.